Но музыка так звала! Скарлетт постукивала туфелькой в такт ударом широкой разлапистой ступни старика Леви, а он вовсю наяривал на сладкозвучном банджо и объявлял фигуры танца. Ноги танцоров шаркали, скользили, постукивали по полу, две цепочки сходились, расходились, кружились, руки взлетали. Старик Дэн Такер захмелел: «Кружите, партнерш!» В камин упал и очумел: «Скользите, леди, скользите!» После унылых, изнуряющих месяцев в таре так хорошо было снова слышать музыку и шарканье ног по паркету. Так хорошо было видеть вокруг в слабом свете свечей знакомые, дружеские, смеющиеся лица, слышать старые шутки и прибаутки, потрунивание, заигрывание. Точно ты была мертва и снова вернулась к жизни. И вернулось то веселое время, что было 5 лет назад. Если закрыть глаза и не видеть этих старых, шитых, перешитых платьев, и залатанных башмаков, и починенных туфель, если бы в памяти не вставали лица молодых людей, которые никогда уже не будут танцевать, могло бы показаться, что и в самом деле ничего не изменилось. Но сейчас, глядя на пожилых людей, толпившихся вокруг графина с вином в столовой, на матрон, стоявших, беседуя вдоль стен, и не знавших, куда девать лишенные веера руки, и на покачивавшихся, подпрыгивавших молодых танцоров, Скарлетт вдруг холодно, с пугающим спокойствием осознала, что все изменилось. Изменилось непоправимо. Так изменилось, словно перед ней были не люди, а призраки. Выглядели они как прежде, но были другими. Что же произошло? Лишь то, что они стали на 5 лет старше? Нет, тут было что-то другое. Не просто следы времени, что-то ушло из них, ушло из их мира. 5 лет назад ощущение незыблемости окружающего жило в них столь прочно, было столь неизменно, что они даже не сознавали этого. И цвели, укрытые им от бурь, как цветы в оранжерее. Теперь же это исчезло, как исчезли и былая радость, и былое ожидание чего-то чудесного, волнующего, и былой блеск их жизни. Скарлетт знала, что и она изменилась, но не в такой мере, как они, и это озадачивало ее. Она сидела и наблюдала за ними, и чувствовала себя среди них чужой, совсем чужой и одинокой, словно явилась сюда с другой планеты, говорила на непонятном им языке и не понимала их языка. И тут у нее мелькнула мысль, что такое же чувство испытывала она, когда бывала с Эшли, с ним и с людьми его типа. А ведь именно они заполняли ее мир. Скарлетт чувствовала себя как бы вне пределов знакомого и понятного. Их лица почти не изменились, их манеры не изменились совсем, и все же у нее было такое ощущение, что только это и осталось от ее старых друзей. Неподвластное возрасту достоинство, неподвластное времени галантность — все это по-прежнему было при них и будет с ними до конца дней. Но кроме того, они будут нести до могилы еще и вечную горечь. Горечь слишком глубокую, чтобы описать ее словами. Это были вежливые, пылкие, усталые люди, которые потерпели поражение, но не желали этого признавать. Люди, которых подкосила жизнь, они упрямо продолжали стоять. Они были раздавлены и беспомощны, эти обитатели покоренных провинций. Они смотрели на свой край, который так любили, и видели, как топчет его враг, как всякие проходимцы превращают закон в посмешище, как бывшие рабы посягают на их благополучие, как мужчин лишают всех прав, а женщин оскорбляют. При этом они не забывали о могилах своих близких. Все в их мире переменилось. Все, кроме старого стиля жизни. Старые обычаи сохранились, должны сохраниться, ибо это все, что у них осталось. И они крепко держались того, что лучше всего умели и больше всего любили в былые дни. Это неспешность манер, изысканная галантность, милая непринужденность в общении, а главное – забота мужчин о женщинах. Следуя традициям, в которых они воспитывались, мужчины вели себя галантно и мягко. Им почти удавалось создать вокруг своих женщин такую атмосферу, которая отгораживала их от всего жестокого и непотребного для женских глаз. «Вот уж это вере глупости», — думала Скарлетт. «Ведь почти не осталось ничего такого, чего женщины, даже наиболее оберегаемые, не увидели бы и не узнали за последние 5 лет. Они ухаживали за ранеными, закрывали глаза покойникам, переживали войну, пожары, разрушения, познали страх, бегство, голод».